мальчики, и девочки. Скоро дети сюда. Начинается детская передача. Здравствуйте, дорогие ребята! Подошло время детской радиопрограмме «Чистое сердце». Сегодня вы услышите последнюю, заключительную часть истории. Трое отправляются на поиски. Часть восьмая. Смотрела вслед удалявшейся машине, пока та совсем не скрылась из вида где-то у самого горизонта, растворившись в облаке пыли. Она повернулась и стала подниматься на холм, немного прихрамывая, потому что очень устали ноги. Еще никогда прежде, даже в день смерти матери, будущее не представлялось ей в столь мрачных красках. Тогда она была совсем крошкой, и знала, что кто-нибудь непременно о ней позаботится. Но сейчас она была достаточно большой, постарше Давида, и уже научилась бояться одиночества. Она знала, каково жить без родителей и чувствовать себя никому не нужной. И все было бы ничего, будь она сильной, взрослой женщиной, но тяжелые мешки и корзины, которые нередко приходилось носить, заставляли ее буквально падать от усталости и невыносимой боли в спине. Возможно, новый хозяин заставит ее носить еще более тяжелые тюки, а новая хозяйка не будет так добра к ней, как прежняя. Она сидела на корне оливкового дерева, который словно огромная гусеница лежал на тропинке, и смотрела на белую дорогу. Уже стемнело. На небе висел желтый серп луны, и посеребренные лунным светом листья нежно шелестели. Она так долго ждала этого дня, и вот он настал и закончился. Давид, которого она любила всем сердцем, теперь подъезжает к дому, сидя в машине и склонив голову на плечо своему отцу. И, может быть, она больше никогда не увидит его. Вокруг было много деревень, чьи жители нуждались в помощи его отца. А мальчик наверняка последует за ним, да к тому же скоро он уедет куда-то далеко и пойдет в школу. Она перебирала в памяти события минувшего дня, одно за другим, особенно наслаждаясь воспоминанием о его последних часах. Мужчины и женщины сидели вокруг врача, внимательно слушая его. Он говорил о пристанище, и сейчас Лиля, уронив голову на колени, старалась вспомнить каждое его слово. Иисус разрушил преграду между людьми и Богом. Иисус открыл людям дорогу к светлому пристанищу. И она, Лиля, бросилась ему навстречу. Нет, ей больше не придется чувствовать себя одинокой и всеми забытой. Никогда, никогда она не забудет этих слов. Ах, если бы у нее была эта книга, тогда бы она обращалась к этим словам снова и снова. Поднялась и быстро пошла по тропинке. Подходя к дому, она услышала злой голос хозяина, который звал ее. И только тогда поняла, как долго она отсутствовала. «Ленивая девчонка!» — закричал хозяин, замахиваясь на нее палкой. «Бегаешь за чужаками, когда ты нужна здесь! Немедленно отправляйся к моей жене и скажи ей, чтобы она сейчас же шла домой! Она уже давно должна была приготовить для меня ужин!» Старшие дети, чумазые и голодные, уже спали, свернувшись калачиком прямо на полу. Лиля, чувствуя себя виноватой, накрыла детей одеялом и быстро побежала к дому сестры своей хозяйки. Во мраке хижины горела одинокая свеча. Туда набилось много соседей, и все сидели тихо и как будто чего-то ждали. Лиля поняла, чего они ждали той минуты, когда умрет больная женщина, и тогда они станут плакать и бить себя в грудь, выражая горе и отчаяние. Ей не хотелось нарушать безмолвие и заглядывать за занавеску, где находилась хозяйка с сестрой. Девочка только слегка тронула ее за плечо. — Пойдемте, — шепотом сказала Лиля. — Ваш муж велит вам немедленно возвращаться домой. Женщина покорно встала, и слезы хлынули у нее из глаз. Она наклонилась, чтобы поцеловать бледное лицо сестры, а потом вышла вслед за Лилей в темную ночь. Ей очень хотелось остаться, тем более она могла уже не застать свою сестру в живых. Но ее муж не любил, когда кто-нибудь осмеливался ослушаться его. «Как бы я хотела, чтобы эти люди знали о небесах!» — думала Лиля, быстро шагая за своей хозяйкой. «Если бы они хоть раз услышали тот стих, что я выучила в больнице, я иду приготовить место вам, — сказал Иисус. Если бы они знали ту песню, которую мы учили во время дежурства в палате, там, на небе, есть чудесная страна. Хоть бы кто-нибудь из христиан пришел в нашу деревню и объяснил этим людям, что не стоит плакать и горевать при виде смерти. Мне, например, не страшно умирать. Мне кажется, я была бы рада оказаться в прекрасном доме на небесах, потому что здесь, на земле, у меня, наверное, никогда не будет своего дома. Может быть, я сама попыталась бы рассказать им об Иисусе, если бы знала о нем больше. Но разве недоверчивые крестьяне станут слушать маленькую служанку? Они вернулись домой. Хозяин дремал, уронив голову на стол и сжимая в руках трубку. Когда Лиля с хозяйкой входили в дом, он проснулся. Никто не произнес ни слова. Возможно, увидев в глазах жены невыразимую скорбь, ему стало стыдно за свое поведение, и он не выразил упреков, пока жена готовила ужин. Но ни хозяйка, ни Лиля не чувствовали голода, и ему пришлось есть в одиночестве. Вдруг тишину ночи нарушил крик ребенка. И мгновение спустя в дом бежала девочка лет 12 и упала к их ногам. «Умерла!» — кричала она. «Мама умерла! Ах, что мне теперь делать? Куда я пойду?» Хозяйка Лили тоже заплакала и обняла девочку. Так они стояли некоторое время и безутешно рыдали, обнимая друг дружку. Потом женщина заговорила сквозь слезы, даже не взглянув на мужа. «Ты будешь жить в нашем доме, детка», — сказала она. «Разве ты не дочь моей сестры? Разве мы чужие тебе?» Ее муж перестал водить куском хлеба по тарелке и сурово посмотрел на нее. «Мы не можем держать в доме сразу двух чужих едоков», — мрачно сказал он. «Если это будет жить с нами, Лиле придется уйти». Никто не сказал в защиту Лили ни слова. Девочка удалилась в тень, слушая приглушенные плач и всхлипывания. Потом хозяйка велела ей убрать со стола и, пожелав мужу спокойной ночи, вышла из дома, чтобы присоединиться к скорбящим в доме своей сестры. Лиля вымыла тарелки и легла рядом со спящими детьми, но заснуть не могла. Она знала, что у нее осталось совсем мало времени. Если она сама не решит, что ей делать, то очень скоро за нее решит это кто-нибудь другой. Однажды, попав под ярмо тех, кому она была нужна как работница в доме, бедняжка разучилась самостоятельно определять свою судьбу. «Я помолюсь Богу и попрошу Его подсказать мне, как нужно поступить», — сказала себе девочка. «Раз Он любит меня, то непременно поможет. Он приведет меня к какому-нибудь пристанищу. Я буду молиться, как молились люди в больнице, с закрытыми глазами и скрещенными на груди руками». Так Лиля лежала, мысленно разговаривая с тем, кого она только сейчас начинала узнавать. Когда девочка все рассказала Иисусу о своем горе и попросила подсказать, что ей нужно делать, было уже далеко за полночь, а она все еще не могла заснуть, взвешивая в уме все вероятные возможности. Деревенскому шаману требовалась служанка, и, возможно, ее отдадут ему. У шамана было две жены, которые целыми днями ссорились, и Лиля чувствовала, что скорее умрет, чем пойдет к нему в услужение. Сейчас она была готова умереть и отправиться в небесную страну, где ворота всегда открыты для прощенных грешников. Как-то девочка спросила Давида, на что похожа эта страна. Но Давид не смог ответить ничего вразумительного. Он сказал только, что это прекрасная страна, и, кажется, там есть река, а улицы там из чистого золота. По крайней мере, по ним будет не так жестко ходить, как по каменистым горным тропинкам. Мысли перенесли Лилю в зимний полдень, когда она полулежала на больничном крыльце в кресле-каталке, а рядом на выступе стены сидел Давид. Она очень ясно видела мальчика в своем воображении, его голубые глаза, веснушчатое лицо и короткие светлые волосы. Как же она любила его! Девочка лежала и думала о нем, улыбаясь в темноте. И, наверное, уснула, или ей показалось, что она стоит у подножия высокого холма ясным ранним утром. Вершина холма утопает в солнечном свете. Лиля видит Давида далеко перед собой, бегущим к вершине. Он кажется ей маленьким и одиноким на фоне огромного холма. Во сне она позвала его, и Давид обернулся посмотреть, бежит ли она за ним. Он указал рукой на освещенную солнцем вершину и поманил за собой. А Лиля начала взбираться по крутой и неровной тропинке. Она спешила, потому что знала, он ждет ее. «Давид!» — закричала она. «Подожди, я иду к тебе!» Потом неожиданно на нее упал огромный камень, словно выпрыгнувший из недр холма. И Лиля проснулась, содрогая всем телом и плача. Но это был не камень, это хозяин толкал ее в бок ногой, потому что девочка кричала во сне. Сон как рукой сняло, зато хозяин скоро захрапел. Воспоминания о недавнем видении таяли, как куски масла на горячей сковородке. Но ее молитва была услышана, и теперь Лиля точно знала, что ей нужно делать. Давид позвал ее, и при первой же возможности она отправится к нему. Девочка думала, что покинет дом уже завтра, потому что завтра будет ярмарочный день, на дорогах скопится много народа, и ей удастся уйти незамеченной. Она ясно чувствовала, что сон был ответом на ее молитву, и вскоре заснула опять, мирно проспав до самого рассвета. Утром она выбралась из-под одеяла, под которым провела ночь вместе с детьми хозяйки, собрала в узел все свои скромные пожитки и на цыпочках вышла за дверь. Ее хозяйка уже вернулась с поминок и спала, обнимая лежащую рядом племянницу, которая теперь осталась сиротой. На улицах уже вовсю суетились, и Лиля легко затерялась в толпе. Один из соседей поинтересовался, куда она идет, и девочка ответила, что идет в больницу. Он подумал, что так велел врач, и ничуть не удивился. «Но это очень трудный и долгий путь для тебя», — сказал другой сосед, проезжавший мимо в повозке, груженной мешками. «Давай-ка садись на эти репки, я подвезу тебя до большой дороги!» Лиле понравилось ехать верхом на мешках с репой. Все вокруг напоминало ее сон. Тропинка в долине, все еще покрытая тенью, солнце, ласкавшее вершины холмов, крупные капли росы на траве. Лошадь резво бежала, обгоняя вереницы крестьян, которые шли вдоль дороги, сгибаясь под тяжестью мешков с углем. Но повозка миновала все препятствия, и солнце взошло еще до того, как они достигли большой дороги. В полдень вдали показались очертания города. Стены его домов казались ослепительно белыми, а подступающее к нему море таким голубым, что Лиля опять вспомнила о небесном городе, где ворота закрыты только для грешников. Добрый сосед помог ей слезть с повозки и показал дорогу, ведущую к больнице. Лиля минутку подумала, а потом сказала: «Господин, не могли бы вы кое-что передать моему хозяину?» «Ладно, передам», — ответил сосед. «Я скажу, что стыдно посылать маленькую слабую девочку одну в такую даль». «Нет-нет!» — замахала руками Лиля. «Он даже не знает, что я ушла из дома. Просто теперь у них появилась другая девочка, и я им больше не нужна. Скажите ему, что я останусь в больнице. Скажите, чтобы он не искал меня, потому что я нашла свой дом, и да хранит вас Бог». Мужчина очень удивился. «Хорошо, я исполню твою просьбу», — пообещал он и двинулся своей дорогой. А Лиля побежала по улицам, которые должны были привести ее к Давиду. Она еще не знала, что скажет своему другу, но одно казалось ей очевидным — Давид позвал ее, и она пришла. Однако, поднимаясь на утес, Лиля почувствовала беспокойство. Как она объяснит свой поступок Давиду? Что, если у них в доме не окажется для нее места, и они прикажут ей возвращаться назад? Ее однажды уже отправили домой из больницы, потому что кому-то другому понадобилась ее кровать. Хотя Лиля очень хотела остаться, но тогда в ней нуждалась хозяйка, а теперь... Эта мысль заставила девочку замедлить шаг. Подойдя к воротам больницы, Лиля остановилась. Больные входили и выходили из них. «Может быть, нужно подождать немного, чтобы успокоиться?» Лиля прошлась по дороге, а затем направилась к вершине утеса. Она подошла к тому самому месту, где когда-то лежала больная и уставшая, и где Давид нашел ее и помог отправить в больницу. Она предалась своим приятным надеждам и тревожным сомнениям. Лиля забыла, что целый день ничего не ела, кроме одной маленькой репки, которой ее угостил сосед во время поездки. Но голод заглушала жажда чего-то большего, чем просто пища. Как хотелось ей побольше узнать о Боге и Его пристанище. Еще сильнее хотелось знать, чего Бог хочет от нее. И другая давняя мечта напомнила о себе. Почитать книгу, в которой говорится о Его любви. Но разве кто-нибудь будет тратить время, чтобы научить ее читать? Она была уже слишком большой для начальной школы. Медсестры всегда так заняты, а Давид, он слишком юн. Если бы она умела читать, то жизнь в деревне не казалась бы ей такой беспросветной. Лиля чувствовала, что смогла бы справиться с любыми трудностями, если бы прочитала эту книгу. Измученная бессонной ночью, страхами и голодом, девочка заснула и спала долго и спокойно. Thank you. когда она проснулась, солнце уже клонилось к морю. Она вскочила, потому что теперь у нее не было выбора. Возвращаться в деревню было поздно, а ночевать на улице нельзя. Ей нужно прямо сейчас пойти к дому врача, независимо от того, боялась она этого или нет. Лиля медленно пошла к больнице. Встречные прохожие с любопытством разглядывали ее, недоумевая, почему в такое время маленькая девочка все еще не дома. Лиля вошла в ворота, но, подойдя к дому, не решилась постучать. Она подошла к окну, в котором горел свет, и заглянула вовнутрь. Мама Давида сидела на кушетке, держа на коленях Дину, а у ее ног расположились Владик и Давид. Она читала им ту самую книгу, и две пары глаз, голубые и карие, смотрели на нее, не мигая. Не в силах бороться с желанием тоже послушать, Лиля забыла о своей застенчивости. Она направилась прямо к двери, вошла, даже не постучав, и села рядом с мальчиками. Все очень удивились, увидев Лилю, и уже собирались засыпать ее вопросами, но девочка остановила их, приложив палец к губам. «Продолжайте», — попросила она, посмотрев на маму Давида. «Я очень хочу послушать, а потом я вам все расскажу». Мама продолжила чтение, и Лиля впервые услышала историю о сестрах Лазаря, которые оплакивали своего умершего брата, и как потом пришел Иисус и превратил их горе в радость. Лиля вспомнила о плакавших женщинах, которых видела в деревне, и о той несчастной, что умерла в неведении, так и не узнав об Иисусе и вечной жизни на небе. Если бы они только знали, разве все эти люди здесь так заняты, что не могут пойти и рассказать тем темным и погибающим? Когда мама уже заканчивала читать историю о Лазаре, Лиля вдруг резко повернулась к Давиду. «В вашей стране живет много людей?» — спросила она. «Тысячи!» — выпалил Давид и тут же поправился. «Хотя, может быть, и миллионы. А почему ты спрашиваешь?» «Они все умеют читать эту книгу?» — настойчиво вопрошала Лиля. «Конечно! В Англии все умеют читать!» — с гордостью сказал Давид. «Тогда почему бы им не приехать сюда и не научить нас? Чем они там все занимаются? Никто из жителей нашей деревни ничего толком не знает об Иисусе и небесном городе». «Но, возможно, у них есть другие дела», — ответил Давид. «Или, может быть, они просто не знают о твоей деревне». «Тогда научите читать меня», — решительно попросила Лиля. «А я, когда вырасту, вернусь туда и расскажу людям о Боге». «Но ведь ты говорила, что они не станут тебя слушать!» — осторожно напомнил ей Владик. «Если мой отец узнает, что я стал христианином, он накажет меня. Я ему еще не говорил, но если скажу, он очень рассердится и, думаю, запретит мне слушать истории об Иисусе». «Если твои родители увидят, что ты готов пострадать за Иисуса, и что Он так дорог тебе, что ты не хочешь отказаться от Него даже под страхом наказания, то, скорее всего, тоже уверуют в Него», — сказала мама Давида. Она сильно задумалась о Владике и Лиле, которые сидели у ее ног и которых любовь Христа вывела на путь, где их наверняка поджидают большие трудности и гонения. И не хотелось бы думать об этом одиночестве. Наклонившись к ним и старательно подбирая слова, чтобы дети все поняли, мама начала рассказывать о том, как много им придется вынести во имя Иисуса. «Давид, ты уже проснулся?» — ласково спросил папа. Ему не терпелось что-то сообщить сыну. Давид сонно повернулся на бок. Он с трудом выбирался из лабиринтов сна, но, увидев перед собой радостное лицо папы, тут же понял, что случилось. Давид выскочил из-под одеяла и обнял отца. «Петр или Роза?» — спросил он. «Петр», — ответил папа, — «твое желание исполнилось». Давид хотел было броситься в комнату к маме, чтобы увидеть своего новорожденного брата, и уже спустил ноги на пол, но папа остановил его. «Не так быстро, Давид», — сказал он. «Мама очень устала, и сейчас еще слишком рано. Тихонько сходи к ней и поцелуй ее. Можешь взглянуть и на Петра». Вошел в комнату и увидел маму, которая полулежала в своей кровати, опершись на подушку, и пила чай. Рядом с ней на стуле сидела медсестра и тоже пила чай, а на столе стояла полная кружка для папы. Петр был похож на большую конфету, торчавшую из своего фантика. Его смуглая головка виднелась с одной стороны одеяльца, в которое он был завернут. Петр или Роза, пока еще не было никакой разницы. Давид долго смотрел на младенца, а потом наклонился и поцеловал его. Затем он забрался на мамину кровать, думая о том, какие же все они счастливые сегодня. Ему вдруг стало жаль Мишу, который находился в Англии за тысячи миль отсюда, вырванный из теплого семейного круга. Давиду захотелось ощутить этот круг еще теснее. Пусть бы медсестра куда-нибудь ушла и оставила его наедине с папой, мамой и Петром. Он хотел видеть и Дину, но сестренка была еще слишком мала, чтобы понять, как это важно — тихо сидеть вот так всем вместе. «Пусть себе спит!» — Давид торжествовал. Мама протянула сыну кружку с чаем и печеньем. В окна уже вовсю бил солнечный свет, щебетали птицы, а из сада доносился сладковатый аромат цветов, которые обычно распускались накануне Пасхи. До светлого Христова воскресенья осталось всего 4 дня. Как вовремя родился Петр! Давиду хотелось подольше остаться здесь, в объятиях мамы, слушать, как в колыбели ворочается и посапывает малыш. Но папа взял Давида на руки и отнес в кровать, и через 5 минут он уже мирно спал, а теплые солнечные лучи ласкали его лицо. Они спали очень долго, и когда Давид проснулся и взглянул на часы, то понял, что опоздал к началу занятий в школе. Папе пришлось написать учительнице записку и объяснить причину опоздания. Прочитав записку, учительница отпустила мальчика домой. В конце концов, сегодня был последний день перед пасхальными каникулами. Мама как никогда нуждалась в покое, и Давид отправился в больницу, ведь надо же было всем сообщить о рождении Петра. Первой ему встретилась Лиля. Девочка была одета в белый халат и помогала медсестрам ухаживать за больными. Все сестры были рады тому, что у них появилась маленькая проворная помощница. Лиля жила в доме тети Раи, служившей в больнице поваром. Она тоже была христианкой и охотно учила Лилю читать. Услышав новость, Лиля засияла от радости. Ей тоже захотелось пойти посмотреть на младенца. За время работы в больнице девочка похорошела, и пациенты любили ее, потому что она была ласковой, трудолюбивой, а главное, очень доброй к ним. Давид весь день старался помогать маме. Он играл с Диной, накрывал на стол и мыл посуду. И всякий раз, когда мама просыпалась, мчался к ней и сообщал, что все в полном порядке, и что она может оставаться в постели с младенцем столько, сколько пожелает. Давид уже успел полюбить братика. Петр был крошечный, смешной и неуклюжий, и мама разрешила им с Диной по очереди качать его на руках. Однажды Давиду показалось, что Петр хитро подмигнул ему. Вскоре пришла Лиля, принесла букет роз, и ей тоже позволили покачать младенца. Лиля уже закончила работу в больнице. Они с Давидом сидели на крыльце, когда к ним присоединился Владик. Теперь он почти каждый вечер приходил к ним в дом, и мама Давида читала детям Библию. Но сегодня мама отдыхала, поэтому они просто сидели и разговаривали, Давид, Лиля и Владик, пока папа укладывал Дину спать. «Ах, Давид!» — улыбаясь, сказала Лиля. «Теперь тебе не придется возвращаться в свою далекую страну, ведь ты должен присматривать за своим братиком». Давид нахмурился и стал серьезным. Весь сегодняшний день эта самая мысль не давала ему покоя. «В следующем году, когда я буду в Англии, мама с папой приедут ко мне и останутся там надолго. Может быть, мы будем жить там все вместе и очень долго не вернемся сюда. По крайней мере, до тех пор, пока я не вырасту». Он знал, это не совсем так. Мама с папой намеревались оставаться в Англии всего 9 месяцев. Но в конце концов, к тому времени может случиться что угодно. Может быть, они передумают. Владик помрачнел, а в глазах Лили застыл ужас. Несколько мгновений никто не решался ничего сказать. «А кто будет учить меня быть христианином, когда твоя мама уедет?» — тихо спросил Владик. «Кто-нибудь другой?» — неуверенно сказал Давид. Он знал, что это было маловероятным. В городе не так уж много христиан, и все они слишком заняты своими делами. Возможно, тетя Рая согласится помочь Владику, но это капля в море. В этой стране десятки деревушек, чьи жители никогда не слышали благую весть. Беспросветная ночь духовной темноты, которую не озарял ни один спасительный луч света. Папа позвал Давида, и он, пожелав спокойной ночи, Лиле и Владику пошел в дом. Медсестра ухаживала за мамой, и Давиду разрешили всего на минутку войти к ней в комнату. Давиду стало грустно, но папа приободрил его, напомнив, что до пасхального воскресенья осталось всего 3 дня. Он предложил Давиду на рассвете пойти вместе с ним в горы, где должно было состояться праздничное собрание. Каждый год на Пасху верующие рано утром удалялись в горы, чтобы помолиться Богу. В субботу он лег спать раньше обыкновенного. На стуле возле кровати висела приготовленная заранее одежда. Папа разбудил Давида в 5:30. Мальчик умылся холодной водой, чтобы сразу прогнать сон. Надел чистую белую рубашку и черные вельветовые брюки. Над морем брезжил свет, но солнца еще не было видно. Они с папой выпили молока, съели несколько бутербродов с повидлом и вышли из дома. Они прихватили с собой нескольких попутчиков, и машина выехала на извилистую горную дорогу. Уже светало, и папа старался ехать как можно быстрее, чтобы прибыть на место до того, как взойдет солнце. Они успели. Свернув в последний раз, машина оказалась на ровной площадке, откуда можно было увидеть море. 2 больших корабля виднелись в туманной дали. Может быть, они обогнут мыс и войдут в бухту или продолжат свой путь на запад. Как только машина остановилась, все гурьбой вышли наружу и стали смотреть на восток, туда, откуда должно было появиться восходящее над островом светило. Около 50 человек, представителей разных народов и рас, собралось на покрытой зеленой травой горной равнине, которая заканчивалась крутым, поросшим белыми нарциссами склоном. Все устремили взоры на вершины гор, из-за которых пробивались первые лучи солнца. И вдруг, заметив, как маленький краешек солнечного диска блеснул над одной из вершин, все хором начали петь песню. Давид тоже знал слова этой песни и громко запел. Смертью смерть. понравилась бы эта песня», — подумал Давид. Как-то раз она спросила: «Почему вы не приходите в нашу деревню и не учите нас тому, как попасть на небеса?» Давид не знал, что ответить. Сейчас он стоял и смотрел на мыс, где северное побережье острова соединялось с западным. Он видел множество деревень, жители которых никогда не слышали об Иисусе. И кто-то начал вслух читать Библию, пасхальную историю из 16 главы Евангелия от Марка. Ранним утром, когда над Галилейским морем всходило солнце и роса блестела на пробуждающихся от сна цветах, точно так же, как это было сейчас, друзья и ученики Иисуса увидели открытый вход гробницы и двух людей в сияющих одеждах, и услышали самую радостную весть, которую когда-либо доводилось слышать людям. Давид вспомнил, как он рассказывал эту историю Лиле, и ее печальное лицо светилось от счастья. Еще никто и никогда не говорил ей, что Иисус жив. Это известие изменило всю ее жизнь. Давид вернулся из своих воспоминаний и продолжал слушать чтение. История о воскресении уже подходила к концу, и прозвучало последнее напутствие, внятно произнесенное Господом Иисусом: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Идите, научите все народы!» Солнце взошло, его лучи скользили вниз по утесу и теперь согревали и освещали маленькие деревушки. «Вот что происходит, когда проповедуется Евангелие», — подумал Давид. «Пребывающие во мраке грешники вдруг начинают видеть путь на небеса и ощущать тепло Иисусовой любви. Именно для этого мы посланы сюда, чтобы быть светилами в мире, нести благую весть в города и деревни, где никто еще не слышал имя Спасителя». Так и апостолы пошли и проповедовали везде, во всех местах, где до них никто не рассказывал людям об Иисусе. Давид почувствовал странное возбуждение, как будто только что получил ответ на вопрос, мучивший его долгое время. Конечно же, они не поедут домой. Папа и мама останутся здесь и будут проповедовать местным жителям Евангелие. Владик и Лиля вырастут, научатся проповедовать и тоже начнут рассказывать людям о Господе Иисусе. Они с Мишей будут жить в Англии и тоже учиться проповедовать. Они вырастут верными учениками Иисуса, чадами Божьими непорочными. И тогда они вернутся сюда, чтобы нести свет в темные души людей. Даже Дина и Петр когда-нибудь станут взрослыми и понесут людям благую весть. Воображение рисовало Давиду картины светлого будущего. И когда он снова огляделся вокруг, склон утеса был весь залит светом, как будто уже теперь во всем мире не осталось ни одной тени, ни одного уголка, не озаренного ярким солнцем. дорогие ребята, сегодня закончилась история про Давида, Владика и Лилю. Если вы захотите нам написать, то вы сможете отправить письмо по следующему адресу. Голос мира, P.O. Box 92-123, Портленд, Орегон, 97-292. Или можете нам позвонить на телефонный 503-257-21-93 или 503-762-60-54. До свидания! Thank you.